Глава 24. Все здесь было настолько родным, привычным, близким. На мгновение меня посетило ужасное ощущение, будто происшедшее мне приснилось, привиделось, примечталось. Впрочем, в своих мечтах я никогда не хотела влюбиться в некроманта. Мне и дома всякого такого хватало. После огляделась. Елка все еще стояла на месте, блестела новогодней мишурой. А вот на столе ничего не было. Никаких праздничных блюд. Я бросилась на кухню, заглянула в холодильник. Кто-то тут похозяйничал. Салатики доел, тарелочки помыл. И это точно не я. Я всегда посуду складываю в сушку над мойкой, а не горкой на столе. Из комнаты звякнула мобилка, и я помчалась обратно. Глянула на календарь. И поняла, что у меня нет воспоминаний за прошедшие 3 дня, кроме тех других, о Рэдисоне и Артоне Айверах. Так значит, эта хренова Брунгильда отлично здесь освоилась. Я-то была уверена, что меня призвал Артани, а получается, она тоже что-то знала. Это все такая огромная подстава? Телефон снова звякнул смс-кой. Очередной банк желал вручить мне деньги. Жаль, не безвозмездно, а под такие проценты, что сами себе пускай вручают. Устало сев на диван, я зачем-то раскрыла галерею. Было так печально, что у меня не осталось даже фотки малыша. Моего малыша. Ведь если подумать, я попыталась подсчитать. Моему сейчас тоже было бы около 4. Только он родился бы не под Новый год, а немного позже. Провела рукой по животу, вспоминая, как он бился ножками. Беременность проходила тяжело, драгоценного муженька никогда не бывало рядом. Я и в больницу поехала одна на маршрутке, потому что он, видите ли, не успевал меня завести после каких-то важных переговоров. С огромным пузом, на 7-м месяце, по морозу. Дежурный врач как посмотрел, сразу же положил меня на сохранение. Не помогло. А этот придурок, мой муженек, еще и в измене пытался обвинить. Даже тест на ДНК грозился сделать, пока я не вылезала из черной депрессии. Мотнув головой, я поднялась. Прошлась по комнате, только сейчас обнаружив, что на мне надет домашний халатик, а не новогоднее платье. Точно Брунгильда похозяйничала. Как там? Что там у Реда? Где Арти? Хотелось биться головой о стену. Я снова и снова пыталась докричаться до малыша. Но упиралась совсем в иную стену. Он не слышал меня. Не знаю, сколько прошло времени. За окнами начало темнеть. Раздавались праздничные канонады из петард и салютов. Промокнув слезы, я умыла распухшее лицо. Открыла окошко, чтобы взять немного снега и протереть глаза со щеками. И все ждала, ждала, что снова увижу лес. И угрюмый мрачный замок моего некроманта. Забылась в кресле тревожным полусном, но постоянно просыпалась в страхе пропустить зов Артани. Весь следующий день пролетел в такой же пелене. Я просто ходила из угла в угол и звала, звала своего малыша. К вечеру сознала, что оставаться в квартире невыносимо. Все подруги сейчас заняты семьями, как и положено в новогоднюю неделю. Моя собственная семья. Мне сложно было улыбаться им в лицо, но и рассказывать о болезни не хотелось. Решившись, я полезла в баночку из-под крупы, где хранилась небольшая заначка. Один раз можно себя порадовать. А то от мысли о Бартоне совсем свихнусь. Обзвонила несколько ресторанов в поисках свободного столика. Надела длинное бордовое платье, туфли на каблуках. Вызвала такси, стараясь не вспоминать о нарядах того, другого мира. Нужно хоть немного развеяться. Убедить себя, что живу. Пока еще. Швейцар отворил передо мной дверь. Гардеробщик взял шубку. Простенькую и искусственную, но хоть как-то сочетавшуюся с платьем. В этот ресторан водил меня бывший. Да я других-то и не знала. Только те, где успела побывать с ним. У самой денег ни до, ни после на такие шикарные заведения не хватало. Тут на один маленький салат простому человеку нужно пахать несколько дней. И сразу же пожалела. Мой бывший муж собственной персоной сидел за одним из столиков у окна. Приподнял бровь, натолкнувшись на меня взглядом, но скользнул безразлично дальше, будто по пустому месту. Перед ним спиной ко мне кокетничала богато разодетая брюнетка. И я ядовито подумала, что до меня ему больше блондинки нравились. Значит, на вкус я все же повлияла. Хотела было уйти, но чего бы мне не поискать другой ресторан, где мы никогда не бывали. «Сюда, пожалуйста», — позвал хостес, и, расправив плечи, я двинулась к указанному столику. Вовсе не такому удобному, как у бывшего. У стены, по центру. В последний же момент бронировала. Заказала чертов салат. После добавила еще вина, понимая, что добрая половина заначки канет в небытие. Наверное, лучше было уйти, чтобы он не видел, что я здесь одна, к его радости. Наверное, я еще могу отказаться, отменить заказ и быстренько сбежать. Я уже почти встала, почти решилась, подняла взгляд на дверь и замерла, не веря глазам своим. На пороге стоял Рэдисон Айвер с собственной персоной. Или нет? Он был одет в костюм нашего мира. Отдал на входе куртку, будто все здесь знал и умел. Может, двойник? Бывают ли двойники? Меня накрыло странным, необъяснимым чувством дежавю. Когда-то я вот так уже смотрела на входящего мужчину. Ждала его. И это был не мой муж. Только почему совершенно ничего не помню о нем? «Вот она! Я ее нашел!» Раздался совсем рядом голос. Едва не подскочив, я повернулась. «Эмблер!» — воскликнула. Парочка, сидевшая по соседству, вздрогнула и обернулась. «О, да они же не видят призрака!» А этот как раз завис над их столом и учтиво показывает на меня эфесом меча. Я прикусила губу. Эмблер почтительно поклонился. Рэдисон тем временем огляделся. Сказал что-то хостесу, одновременно сделав непонятный жест рукой, будто магию применял. И двинулся прямиком ко мне. Не удержавшись, я бросила взгляд на бывшего. На его лице возникло такое кислое выражение, что захотелось показать какой-нибудь неприличный жест. Оттопыренный средний палец, к примеру. Но спустя мгновение я практически забыла о нем, потому что Ред приблизился к моему столику, не отрывая от меня взгляда своих умопомрачительных зеленых глаз. «Дина?» — произнес тихо, не вполне уверенно. «Ред?» Я забыла, как дышать. Забыла обо всем на свете, не веря тому, что вижу. Эмблер куда-то растворился, а я все боялась отвести взгляд от мужчины, который сел передо мной. Всматривался так знакомо, чуть настороженно. «Дина!» — шепнул он снова, накрыв мою руку своей. «Прости». Ох, сердце заколотилось, на глазах выступили слезы. «Это происходит в реальности? Я не сплю? Не словила галлюцинации? Как ты здесь оказался? Как Артани?» Встрепенувшись, Ред огляделся. Я тоже обвела глазами зал и вдруг поняла, что все застыло. Будто в одной бесконечной секунде взгляд бывшего на мне, рука его подруги, подернувшая волосы из-под шеи, которые так и не рассыпались по плечам, замерли веером в пространстве. Официант с подносом, хостес, остальные посетители. Даже музыка больше не играла. Здесь стояла тишина. И только мы продолжали двигаться, слышали друг друга. «Ни слова упрека», — улыбнулся он, рассматривая меня с совершенно непередаваемым выражением. «Моя Дина. Как же я раньше не видел?» «Ред, что происходит?» «У нас только несколько минут. Я слишком долго тебя искал. Наши миры немного не совпадают по времени, и эти мгновения отставания можно использовать. А потом мир начинает отторгать чужаков, заделывать оставленные ими следы. Они исчезают из памяти, растворяются, забываются. Не знаю, будешь ли ты помнить этот разговор, но это все, что у нас есть». «Ты больше не считаешь меня обманщицей и порождением тьмы?» — улыбнулась я. «Брунгильда рассказала, что вы обменялись телами. Ты ей поверил?» «Я сразу увидел, что это не ты. Магия совсем иная. Манера речи. Прости, что сомневался в тебе». «Как Артани? Ты нашел его?» Рэдисон опустил взгляд. «Ты была права. Портал ведет в Далаю, нынешнюю столицу. Я отследил это, но не могу найти Артани. Дина, ты еще слышишь его?» В глазах Реда отразилось столько боли, а мир вокруг постепенно начинал двигаться. Бывший отвел взгляд, волосы его спутницы опустились на плечи, и она обернулась, явно заметив, что он кого-то рассматривает. Официант, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь, сначала непривычно медленно, но все ускоряясь, доходя до нормального темпа. «Нет, к сожалению», — вздохнула я. «Я звала, пыталась, но не достучалась». Ред огляделся, нахмурился. Понимая, что времени мало, я поспешила спросить. Они уже выдвинули условия.